воины уже не слушали команд. Они устремлялись туда, где им казалось, можно уйти от неминуемой смерти, но всюду наталкивались на вражеские копья и мечи. Сципион сталкивался с беглецами, отбивался мечом от римских же всадников, пытавшихся пробиться сквозь людскую толщу и давивших копытами раненых. У реки Сципион увидел сидящего на камне человека. Он зажимал руками лицо, и кровь струилась по его пальцам и заливала тогу. Римлянин отнял руки, и Публий узнал Эмилия Павла. Публий бросился к раненому консулу, но Павел отстранил его. «Не надо!» — еле слышно прошептал раненый. «Не трать времени. Возвести сенаторам, чтобы они укрепили город. А Фабию передай, что я остался верен его наставлениям». «Богам не нужна твоя смерть, Эмилий», — сказал Сципион. «Ты один только не повинен в этом несчастье. Дай мне руку, я помогу тебе сесть на коня». Эмилий Павел покачал головой. «Позволь мне умереть консулом среди воинов». Последних слов Сципион не расслышал. Толпа беглецов подхватила его и оттеснила от умирающего. Вот Сципион уже у реки. Холодная вода. А Уфида обожгла его и отрезвила. Он понял, что спасение не на том берегу, где рыскали вражеские всадники, а в самой реке. Река понесла его с такой яростью, что Сципион ощутил себя щепоткой в водовороте. «Да ведь это Ауфид, а не Тибр», — пронеслось в мозгу. И тотчас волна накрыла его. Вдруг он ощутил острую боль в ногах. Они отяжелели и тянули ко дну. Судорога, — понял он. Если есть богиня-лихорадка, есть и богиня-судорога. Он никогда не приносил ей жертв. Теперь она мстительно тащит ко дну. И в то мгновение, когда смерть уже казалась неминуемой, руки натолкнулись на что-то твердое. Это был щит, задержанный на воде какой-то корягой. Ухватившись за него, Сципион с усилием выбросил из воды тело. Берег был в трех шагах. Отцепить щит было делом нескольких секунд, и Сципион поплыл на нем, как на плоту. На поле боя опустилась ночь. Луна спряталась за тучи, словно и для нее было невыносимо это страшное зрелище. На рассвете Ганнибал вышел из шатра и окинул взглядом равнину. Римляне лежали тысячами, пехотинцы и всадники вперемешку, кого с кем соединила смерть. Некоторые, приведенные в чувство утренним холодом, приподнимались из груды трупов. Обнажив шею, они просили смерти как милостыни. Балиарцы, нумидийцы, галлы, поодиночке и группами в несколько человек, добивали раненых, снимали с мертвых золотые украшения и серебро с лошадиных сбруй. Поодаль под охраной всадников пленные рыли ров. В нем будут похоронены все 8000 воинов армии Ганнибала, павших в битве с римлянами. Несколько всадников окружили Ганнибала. Это были его соратники и брат Магон. «Друзья», — обратился к ним Ганнибал, — «об этом сражении будут говорить наши внуки и правнуки. Теперь нам надо отдохнуть и собраться с силами». «О каком отдыхе ты говоришь?» — вспылил Махарбал. «Нельзя медлить ни одного мгновения. Я отправлюсь вперед с конницей, а ты с остальной армией следуй за мной. Через 4 дня мы будем пировать на Капитолии». Ганнибал задумчиво покачал головой. «Еще рано». «Когда же, когда?» — воскликнул Махарбал. «Или и эта великая битва не будет иметь последствий». «Я жду иных последствий, чем ты, мой Махарбал. Теперь на нашу сторону встанет вся Италия. Рим рухнет сам, как дерево, лишенное корней.